Объявляем следующий номер. Самый короткий в нашей программе. Погасите свет. Полная темнота. Начали. Петьку посадили в чулан. Если бы там можно было хотя бы повернуться, мальчишка бы изловчился и попрыгал от радости. Но повернуться было нельзя, и он радовался неподвижно. Ведь ему, можно сказать, повезло. Чего-то там ему наговорили, накормили и закрыли в чулан. Вот и все. Кто другой на его месте и расстроился бы, а Петька нет. Ни капельки. Посидит, посидит, поспит, поспит, выпустит. А он в цирк убежит. Не поймайте! Но радовался Петька недолго. Вернее, даже и не успел порадоваться. Вдруг ни с того ни с сего радостное настроение улетучилось без остатка. В сердце забрался страх. «Почему не попало?» Пронеслось в голове. «Почему даже не ругали толком?» «Почему даже по одному месту не наподдавали?» И Петька понял. Не попало. Но попадет. Да еще как!